Народы мира различными путями изобрели свои календари. Календарь Израиля связан с далеким историческим прошлым. Третья книга Моисея «Левит» содержит назначенные празднования, с которыми еврейский религиозный календарь был непосредственно связан. Эти 7 праздников были утверждены Богом для Израиля. Они обладали в своем последовании историческими, практическими, духовными и образными смыслами. Еврейское писание определяет Израилю 2 года, так называемый религиозный год, начинающийся весеннее время, и гражданский год, имеющий начало осенью. Вторая книга Моисея, Исход, говорит: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». 12 глава, с 1 стиха по 2. Это был пасхальный месяц, день рождения Израиля. Пасха была связана с праздниками опресноков и первых плодов и формировала очень важный период, так называемый период освобождения. Таким образом, израильский религиозный календарь начинался в месяце Ниса. Другой день, который современные евреи продолжают праздновать, как день Нового года, мы находим записанным в числе 7 перечисленных праздников в книге Левит. Читаем этот стих. «В 7-й месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Левит, 23 глава, 24 стих. Этот первый день, так называемый Тишри, выпадающий на наш сентябрь или октябрь, известный сегодня как Рош-Хашана. Библейское же именование – праздник труб. Это есть 5-й из 7 обрядов, учрежденных Богом Израилю для соблюдения. Талмуд дает добавочное наименование этому дню Тишри, а именно Йом-Хадин или День Суда. Многие из древних раввинов полагают, что этот день был назначен Богом для суда над действиями человеческими, совершенными ими в прошлом. Сегодня этот новогодний праздник празднуют тысячи евреев, проживающих вне Израиля. Даже те евреи, кто редко посещает синагогу, и то празднуют это торжество в веселье. Молитвы, песни, чтения отображают духовность этого дня. В то время как в семьях и в собрании друзей обмениваются поздравительными приветствиями и пожеланиями. Мы обнаруживаем в законе Моисея и в пророках интересное и удивительное использование числа 7. Неделя или 7 дней при сотворении мира. 7-й день недели, суббота патриархов, становится объединенной с законом Моисея. Далее следует 7 недель. Таким образом, 7 суббот проходит между Пасхой и праздником Пятидесятницы. Также есть еще и 7-й месяц. Пасха начинается на первый месяц года, и последний праздник заканчивается в 7-й месяц. И в конечном итоге есть и 7 седмиц, то есть 49 лет, за которыми следует 50-й год или год юбилейный. Таковое подразделение на 7 есть часто используемо пророками. И именно через таковую систему исчислений Бог предопределил события. Таким образом, Он соединил религиозное и духовное в жизни Его народа. Он также дал в таковой манере пророческий план Божье освобождения Израилю и всем нациям. Праздник труб соблюдался на первый день седьмого или специального субботнего месяца. Седьмой или субботний месяц Тишри был свят для израильского народа. В течение этого дня трубы и рожки трубили в Иерусалиме. Этим объявлялось, что субботний месяц начался и что великий день искупления близок. Звучание труб было хорошо известным явлением в Израиле. Два вида труб были использованы. Длинная, прямая, серебряная труба и кривая, наподобие бараньего рога, издающая глубокий торжественный тон. Во время 40-летнего странствования израильского народа по пустыне трубы были использованы для созыва множества народа к поклонению, маршу и военным действиям. Каждый, даже ребенок, были знакомы с различными звуками труб, издаваемые при различных обстоятельствах. Они знали, что они должны делать, когда труба звучала. Псалмист именно это имел в виду, когда он сказал: «Блажен народ, знающий трубный зов». Псалом 88, 16 стих. Бараний рог был использован в первый день субботнего месяца во время праздника труб. Это напоминало всем о вере Авраама и его послушании в приношении Богу своего сына Исаака. Приношение Авраамом своего сына Исаака прообразно говорит нам о приношении небесного Отца своего сына, Господа Иисуса Христа. Добровольная отдача Исаака прообразно говорит также нам о добровольном пожертвовании собою Господа для спасения Израиля и всего мира. Звук трубы и бараньего рога в этот субботний месяц торжественно напоминали народу о приготовлении его к дню искупления, который следовал 10 дней спустя. Даже и в сегодняшние дни среди евреев практикуется время, когда разногласия улаживаются, подарки дарятся, и исповедание пред Богом совершается в синагоге. Каждый раз глас трубы был свидетельством признания народом Господа как своего царя. Великий пророческий смысл связан со звучанием этих труб. Это возвещает нам о воскресении и собрании народа израильского в их обетованной земле. Как существовал длинный интервал в 4 месяца между первыми 4 праздниками и праздником труб, так будет длинный период в жизни Израиля, о котором пророк Осия говорит так. Читаем эти стихи. «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Из книги пророка Осии, 3 глава, с 4 стиха по 5 стих. Господь Иисус Христос сказал следующее: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Пророк Неемия указывает нам на случай, когда остаток сыновей Израиля соблюдали праздник труб под руководством Ездри. Главная же цель праздника труб – привесть человека к покаянию. Великий раввин, кто впоследствии стал апостолом Павлом, провозгласил следующее: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Господь». Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Желаете ли вы обратить ваше внимание на этот зов и прийти к Господу?